рыскавшим по стране в поисках подходящей девушки, из которой можно было бы сделать кинозвезду. Карина, получившая профессиональную подготовку, сумела убедить Райса, что она создана для экрана. У нее было незаурядное артистическое дарование, привлекательная внешность, ладная фигурка, однако ее губило прошлое. Бандит-муж, скандальная слава стриптиз-герл, аресты за непристойное поведение – все это могли разнюхать падки на сенсации газетчики. Но Райс был в безвыходном положении. Вернись он на киностудию с пустыми руками, и его песенка была бы спета. Он решил дать Карине новую внешность, новое имя и новую биографию. Но прежде надо было во что бы то ни стало избавиться от Конна. Карина согласилась донести на Конна в полицию. Но она не знала, что вы вступили с Конном в любовную связь, и опрометчиво рассказала вам об этом. Я прервал рассказ. Ну как, интересная история. Пойдем дальше. Сюзанна сидела так же молча и неподвижно. Она словно окаменела. «Вы пытались предупредить Конна», — продолжал я, — «но опоздали. Конна арестовали, а Карина, испугавшись вашей угрозы, поспешила скрыться. Она распустила слух, что уехала в Буэнос-Айрес. На самом же деле связала свою судьбу с Райсом. Он взялся изменить ее внешность и неплохо справился с этой задачей. Карина перекрасила волосы в рыжий цвет. Хороший хирург сделал ей миндалевидный разрез глаз. Две несложные операции существенно изменили ее внешность. Затем он привез Карину в Голливуд, рассказал, что нашел ее в Сан-Бернардино, где она работала секретаршей в отеле. И так на свет появилась Джойс Шерман». «Вы хотите сказать, что Джойс Шерман — это Карина Конн?» — спросил Мэддокс, выпучив от изумления глаза. «Да, хотя, к сожалению, приходится говорить об этом в прошедшем времени. Джойс Шерман или Карина Конн мертва. А вот эта женщина, — продолжал я, кивнув головой на Сюзанну, — ее сестра. В начале нашего расследования Элен как-то предупредила меня о возможной подмене сестер-близнецов. Она была права, и сейчас вы поймете, почему. Райс не ожидал, что Карина добьется такого сенсационного успеха. И когда она стала одной из самых высокооплачиваемых кинозвезд, решил закрепить за собой права на нее. Убедил Карину, что Конну ее не найти, бояться его, мол, нечего. Привел доводы о выгодах брачного союза и женился на ней. В течение двух последующих лет у них все шло хорошо. Но богатство Карине не пошло впрок. Она начала пить. Райс всячески пытался образумить ее, но не смог. Вскоре она запила всерьез и стала срывать съемки. А в это время на сцене снова появился выпущенный из тюрьмы Конн. «Вы...» Я указал пальцем на Сюзанну, и Конн возобновили прежнюю связь, и оба жаждали отомстить Карине за предательство. Вы стали подозревать, что Джойс Шерман — это ваша сестра. И Конн отправился в Голливуд. Он распознал Карину, узнал о ее браке с Перри Райсом. Превосходная ситуация для шантажа. Явился к Райсу, потребовал денег, пригрозив разоблачением. Но к этому времени Райсу было уже ясно, что через несколько месяцев в кинокарьере Карины придет конец. Она безнадежно пьянствовала, не могла выучить простейшие роли. Говард Ллойд с нетерпением ждал, когда истечет контракт, чтобы избавиться от нее. Тогда же агент страховой компании пытался уговорить Райса застраховать Джойс Шерман от несчастных случаев. У Райса возникла мысль, что агента можно подкупить. Этим агентом был Аллен Гудьер. Райс рассказал о своем плане Конну и спросил, не захочет ли тот ему помочь. Конну замысел Райса пришелся по душе. Он рассчитывал на то, что если план удастся, то Райса можно будет легко убрать, присвоив всю выручку себе.